и взялся за дело. Присел на корточки, принялся ощупывать паренька. Тот бубнил, давясь рыданиями. «Грех вам, господа, сироту обижать!» Слезы из его глаз лились прямо ручьем. Страдалец встретился с Ластиком взглядом и вдруг отчебучил, оскалил зубы, между которыми блеснул кончик золотой цепочки, да еще подмигнул, но слезы при этом течь не перестали. — Нет, господа, — объявил городовой, — у меня рука хваткая, были бы, сыскал бы. — В участок его тряхнуть как следует, — потребовал толстяк. И чиновник тоже не унимался. — Я, слава богу, в здравом уме и на зрение не жалуюсь. Может, он за щеку сунул? — А ну, разинь рот! — велел мальчишке полицейский. Сам раздвинул ему губы, полез своими толстыми пальцами. — Все, пропал, — подумал Ластик, морщась. — И во рту нету. Городовой развел руками. — Прощения прошу, господа, но, похоже, обмешурились вы. В участок сопроводить не могу, потому против закону. За отсутствием присутствия покраденного предмета. Взял под козырек и воришку выпустил. Тот, не дожидаясь конца препирательства, дунул за угол Петроверикского переулка. И только теперь, глядя в спину убегающему, Ластик сообразил. — Цыганенок! Красная рубашка! Кудлатый! Уж не за этого ли жулика принял его дворник Рашид? Бросился следом за ловкачом. Во-первых, через Петроверикский тоже можно было попасть к солянке. А во-вторых, любопытно, куда же он часы-то дел? В переулке мальчишки не было. Как это он взял да исчез? Ластик растерянно прошел несколько шагов, и вдруг из-за водосточной трубы навстречу ему выскочила фигурка в красной рубашке. — Ты чего за мной ушился? Черные глаза смотрели угрожающе. Парнишка казался одного с Ластиком роста, но, пожалуй, года на два постарше. — Ты куда часы дел? — шепотом спросил Ластик и оглянулся. — Они ж у тебя во рту были. — Сглотил! — могильным голосом ответил мальчишка. — Теперь я вот помираю. Все кишки цепкой перемотала. Слышь, как из брюха тикает. Прощай, белый свет. Прощайте, люди добрые. Не поминайте лихом бедного сиротку. Ой-ой-ой. Согнулся пополам, жалостно застонал. Врача надо, — скинулся Ластик. Скорую помощь, или как она тут у вас называется? Я сейчас. Повернулся бежать на Моросейку, но воришка схватил его за рукав. Куда искаженный? Глянь, чё покажу. Он засунул себе пальцы в рот глубоко, по самое запястье. Вытащил. Между большим и указательным была зажата цепочка. Потянул. И между зубов появилась золотая луковица. Влажно заблестел на солнце. — Правда проглотил! — ахнул Ластик. — Это что? Я, если надо, могу пол шпаги проглотить, — похвастался трюкач, вынув часы изо рта. Протянул пятерню. «Поручкаемся. Петух!» Когда Ластик понял, что мальчик так знакомится, и что Петух — это его кличка, то ответил на рукопожатие и улыбнулся. «А я Эраст! Ух ты! На кой у тебя железки во рту?» Уставился на брекеты Петух. «И чтобы зубы выпрямились. А, слышь, Эраст грош подаст. У тебя звон есть?» «Что? Ну, деньги есть. С утра не жрамши, пузо подвело». — Таком только покажи золотую монету, — подумал Ластик и помотал головой. — Беда! — вздохнул Петух, садясь на корточки и обтирая мокрые часы об штанину. — Я коли перед Атандой не пожру, внутри урчит. Жуть до чего громко. Чертяка мне за это ухи дерет. А Полукич Магар еще когда отдаст? В этой реплике Ластик не понял ничего. Чего? То есть совсем. Пользуясь тем, что воришка занят разглядыванием добычи, открыл унибук и зашептал в него. На слово «Атанда» компьютер отреагировал тремя вопросительными знаками. На Полукича тоже. Только про Магар сообщил. Магар. На воровском жаргоне конца 19-го, начала 20 века добыча — доля в добыче. Ты что это шепчешь? — подозрительно спросил Петух. — Чё у тебя там, в книжке? — А ну, покаж. Ластик перелистнул страницу, показал. — Да ничего, просто учебник. — А кто это Павел Лукич? — Павел Лукич. Пёс легавый, что меня шмонал. Чай не за Христа ради отпускает. Я ему хабар. — петух показал на часы. —